Алиса подумала: бесполезный разговор. Вслух она ничего не сказала, поэтому никто не откликнулся. Но, к ее величайшему удивлению, все голоса хором подумали. Надеюсь, вы-то поймете, что значит «думать хором». Я, признаюсь, не понимаю. Лучше вовсе молчать. Разговор стоит 1000 фунтов за звук. «Эти 1000 фунтов мне нынче наверняка приснятся», — подумала Алиса. А контролер все это время смотрел на нее сначала через телескоп, потом через микроскоп, а потом через театральный бинокль. Наконец он сказал: «Не туда ты едешь», — со стуком закрыл окно и ушел. «Таким маленьким детям», — сказал почтенный господин, сидевший напротив Алисы. Он был одет в костюм из белой бумаги. «Таким маленьким детям, пусть они даже не знают, как их зовут, надо бы знать, куда им ехать». Козел, который сидел рядом с ним, закрыл глаза и громко сказал: «Пусть они даже не знают ни единой буквочки в букваре, но где касса, им следует знать». За козлом сидел жучок. В купе полно было очень странных пассажиров. И словно так и полагалось всем говорить по очереди, он добавил: «Обратно ее придется отправить багажом». Алиса не смогла разглядеть, кто сидел за жучком, но его голос прозвучал хрипло и протяжно. «Лишь один им!» — протянул он, не закончил и умолк. «Как ржание!» — подумала Алиса. И тут тонюсенький голосишка возле самого ее уха сказал: «А ты поразительно могла бы сострить! Лишь один им, лошадиным, а?» Тем временем новый голос мягко произнес в отдалении: «На ней нужно написать «Одвестерожно». Не бросать». И дальше все говорили и говорили по очереди. «Сколько тут в купе народу!» — подумала Алиса. «Отправить ее по почте, послать ее телеграфом. Пусть она сама теперь тащит поезд всю дорогу!» И так далее.